Глава 26. На следующий же день, не дожидаясь пятничного ужина, Лариса после работы отправилась к родителям, чтобы между делом узнать, как в их доме оказались злополучные амулеты. «Мне два таких украшения твоя бабушка Зоя когда-то давно подарила», — пояснила мама. Когда Лариса во время ужина продемонстрировала ей амулет, сказала, что их носили мои родители. «Твоя бабушка Зоя, как ты уже узнала, приходится мне не родной матерью, а теткой». «Да, я знаю. Ма, расскажи об этих украшениях. Мне очень интересно». «Да что о них рассказывать? Отец мой носил, и мать». Мама перед самой смертью сдернула с себя этот кулончик, так что потом цепочку пришлось паять. Вот и все. Носить я их не стала, потому что не люблю украшения, и к тому же они мне не понравились. «А как их Алена нашла?» Все же поинтересовалась Лариса, опасаясь, что ее вопросы могут вызвать у родителей непонимание и подозрение. «Не знаю. По-моему, когда убирала в серванте, нашла коробочку с этими цепочками. Спросила у меня, можно ли их поносить. Я разрешила. А почему ты спрашиваешь?» «Да просто любопытно стало», — пожала Лара плечами и усмехнулась с одной ей понятной горькой иронией. «Как-никак фамильные драгоценности, полученные по наследству». В то время, когда уже пили чай, Ларе на мобильный позвонил Вадим. Лариса под любопытным взглядом мамы вытащила из сумочки телефончик. «Слушаю». «Привет». «Нет, я не дома у родителей. Чай пью». «А ты где?» «Тоже еще не дома». «Заедешь за мной? А через сколько?» «Отлично». «Хорошо, когда подъедешь, позвони мне. Целую». Мама, едва Лариса отключила вызов, тут же с жадным любопытством спросила. «У тебя появился мальчик?» «Угу», — кивнула Лариса и занялась чаем. «Ох, сейчас мама и прицепится с расспросами. Ну что ж, если она хочет, то получит ответы на все вопросы». Лариса приняла решение больше не скрывать от родителей свои отношения с Вадимом. Она угадала. Глаза мамы уже загорелись огнем, и даже папа, заинтересовавшись, поставил чашку, из которой пил чай, на стол. «А как давно ты с ним стала встречаться?» «Ты мне ничего не рассказывала», — обиженно упрекнула мама. «Где ты с ним познакомилась? Кем он работает?» «Ну вот, понеслось». Лариса усмехнулась и, постаравшись оставаться спокойной, произнесла. «Мама, я могу отвечать на каждый твой вопрос по отдельности, а могу дать один ответ, который исчерпает все твои вопросы, но очень тебе не понравится». «Ладно уж, работает он в банке. Познакомились в начале сентября на корпоративной вечеринке. А встречаться с ним я уже не встречаюсь, потому что мы уже живем вместе. Прости, мама». Мама, услышав последнюю фразу, округлила глаза. Она даже не смогла от изумления второй раз попрекнуть дочь за скрытность. Лариса, опережая новые вопросы, отставила чашку и честно призналась. «Это еще не все. Вы его знаете. Это Вадим, который уже пару раз приезжал сюда. На Аленин день рождения, ну и после. Я скрывала от вас свои отношения с ним, потому что вам бы не понравилось». «Не понравилось?» — перебив Лару, вскрикнула мама. «Ларка, да что ты такое говоришь? Боже, дочка, послушай, ведь Вадим был Алениным женихом. Из-за него погибла Алена». «Мама, ты ошибаешься. Лариса от волнения тоже перешла на повышенные тона. Во-первых, Алена погибла не из-за него. Она выпала из окна его квартиры. Да, она выпала из окна квартиры Вадима, причем в его отсутствие, что совсем не значит, будто она погибла из-за Вадима. Произошел несчастный случай. То же самое тебе не раз говорил следователь. Несчастный случай, даже не самоубийство. Вадим здесь ни при чем. Но он был ее женихом, обескураженно произнесла мама, не зная, какие еще доводы привести, чтобы образумить дочь, ступившую, по ее мнению, на неправильный путь. Он не был Алениным женихом. Ей хотелось видеть Вадима своим женихом. Вот она и представила его тебе так. Ты, мам, многого не знаешь. Вообще-то Аленка врать гораздо была. Царство ей небесное, задумчиво проговорил, словно самому себе отец, до этого молча слушавший жаркий спор дочери и жены. Лариса бросила на него короткий благодарный взгляд. «Да, иногда она присочиняла. Мам, прости, но я хочу закрыть эту тему. Мне не хотелось бы расстраивать, но ты не сможешь помешать мне продолжать отношения с Вадимом. Я очень сильно его люблю, и на этот раз поступлю так, как считаю нужным». С решительным взглядом твердо отчеканила Лариса с пунцовыми от вины щеками и ответила на прозвучавший в тот момент телефонный звонок. «Да, я минут через пять спущусь». Родители, переглянувшись между собой, в ожидании посмотрели на дочь. «За мной Вадим приехал», — Лариса развела руками и поднялась. Она испытывала не только чувство вины перед родителями, но и облегчение. Ей уже не надо будет скрывать свои отношения с Вадимом. «Я пойду?» Родители молча кивнули. Лариса еще секунду постояла, переминаясь с ноги на ногу, в надежде хоть на какую-то словесную реакцию, но так ее и не дождалась. Вздохнула. «Жаль, что вы видите ситуацию лишь с одной стороны. Если бы вы пообщались с Вадимом, он бы вам понравился. Попробуйте перебороть себя и взглянуть на все с другой стороны. Например, приняв за данность то, что я очень люблю этого человека. И он меня тоже. У нас серьезные отношения. Без него я не смогу». В машине Лара набрала номер Инги и пересказала ей все, что удалось узнать у мамы по поводу того, как в их доме оказались амулеты. Инга весь день провела в размышлениях, мысленно и даже вслух анализируя информацию, которую удалось собрать касательно единения. Она пыталась состыковать ее с недавними несчастными случаями. На сегодняшний день у нее не было назначено ни одной клиентки, а Алёка прямо с утра умчалась на радиостанцию и еще на какую-то важную для нее встречу. Так что никто не мешал Инге ходить по комнатам, рассуждая вслух и внезапно меняя траекторию движения, чтобы броситься к столу и записать на листке возникшую мысль. На кухонной стене вместо одного исчерканного листочка теперь было прилеплено уже три. На них Инга схематично изобразила всю имеющуюся информацию. Многое не состыковывалось, а порой то, что только состыковывалось, рассыпалось. «Хреновый из меня детектив! Ох, хреновый!» Инга, остановившись перед большим зеркалом, вслух оценила себя. Отражение, повторяя за ней произносимые слова, тут же согласилась с тем, что из Инги детектив никакой. Дым от выкуриваемых одна за другой сигарет сизым туманом заполнил не только кухню, но и комнаты. «С ума можно сойти. И я сойду, если не смогу разгадать, что же такое наколдовала Йола и как это снять». Она вновь вернулась на кухню к своим листочкам и на четвертом чистом просто под цифрами в столбик записала все звенья. Первое. Лара и Вадим связаны единением. Второе. Амулет носила Лара, носил Вадим. Познакомились практически сразу после того, как стали носить амулеты. Третье. Алене являлась женщина, которая звала куда-то и хотела забрать свое. Женщина являлась бабушке. О ней предупреждала бабушка Ларису через сны. Ее же якобы сбила Лара. Ее же видела во сне я. Кто она? Что хотела забрать? Четвертое. Бабушка Лары перед своей смертью сдернула с себя амулет. Амулет вернули ее сестре, которая потом оба амулета передала Лариной маме. Пятое. У Ларисы женская половинка кольца. Вадим носил мужскую. Шестое. Мужскую половинку похоронили вместе с Аленой. Седьмое. После смерти Алены Ларисин амулет, женская половинка, потемнел. Вчера, когда Лара показала мне амулет, оказалось, что он стал светлее. Восьмое. Когда Лара ходила к Леонелле, видна была энергетика, исходящая от амулета. Ее увидела и я, мощное облако черной энергии. Но проклятие, как сказала Леонелла, спало. Проклятие — это заклятие Йолы. Девятое. Алена тогда, смотрите, пункт восьмой, еще была жива. Десятое. Леонелла сказала, что наложение проклятия связано с использованием крови, кровь Амы и ее любимого, и могильной земли. Одиннадцатое. Влад и Саша перед гибелью признались Ларисе в своих чувствах. Имеет ли это значение? И оба спасли ее от смерти. Двенадцатое. Ларисе продолжает угрожать опасность. Ее защита может оказаться сломанной в любой момент, и тогда быть беде. Тринадцатое. В вещем сне бабушка сказала мне, что снять единение можно лишь смертью, и добавила, что я не на того думаю, не за того боюсь, и скоро кто-то из нашей семьи присоединится к ней. Проснулась она рано утром. Ее словно рывком выхватило из сна. Инга резко села и открыла глаза. Что-то такое ей только что приснилось. Что-то, что вытолкнуло из сна, словно пробку из воды. Какая-то мысль, фраза, внезапно пришедшая в голову решение. Ничего. В голове пусто, если не считать дымки смутного воспоминания. Но она вспомнит, она постарается вспомнить. Инга оделась в домашний костюм и неторопливо умылась. Войдя на кухню, бросила взгляд на настенные часы. 8:20. Рановато для нее. Инга достала из шкафчика металлическую коробку с заваркой. Повернувшись с коробочкой к столу, она по уже сложившейся за 2 дня привычке машинально пробежалась взглядом по приклеенному на стену листку. Сейчас там снова белел один с пронумерованным списком. И в тот момент, когда она кидала заварку в чайник, в ее голове все разрозненные детали головоломки сложились в правильную фигуру, и от внезапно пришедшей разгадки рука дрогнула. Заварка просыпалась на стол. «Вадим! Это он должен погибнуть, а не Лариса!» Инга еле дождалась того часа, когда можно было бы позвонить, чтобы звонок не оказался уж слишком ранним. Марья Алексеевна, рассказавшая ей про единение, она решила пока ничего не говорить ни Вадиму, ни Ларе о своих умозаключениях, пока не побеседует с Марьей Алексеевной и не убедится в том, что верно разгадала загадку. Пожилая женщина любезно согласилась принять Ингу у себя и назначила встречу на 3 часа.